Глава 14. Мужички за себя постояли. Так кончил Фетюкович, и разразившийся на этот раз восторг слушателей был неудержим, как буря. Было уже и немыслимо сдержать его. Женщины плакали, плакали, и многие из мужчин, даже два сановника, пролили слезы. Председатель покорился и даже помедлил звонить в колокольчик. Посягать на такой энтузиазм значило бы посягать на святыню, как кричали потом у нас дамы. Сам оратор был искренне растроган. И вот в такую-то минуту и поднялся еще раз обменяться возражениями наш Ипполит Кириллович. Его завидели с ненавистью. «Как? Что это? Это он-то смеет еще возражать?» — залепетали дамы. Но если бы даже залепетали дамы целого мира, и в их главе сама прокурорша, супруга Ипполита Кирилловича, то и тогда бы его нельзя было удержать в это мгновение. Он был бледен, он сотрясался от волнения. Первые слова... Первые фразы, выговоренные им, были даже и непонятны. Он задыхался, плохо выговаривал, сбивался. Впрочем, скоро поправился. Но из этой второй речи его я приведу лишь несколько фраз. «Нас упрекают, что мы насоздавали романов, но что же у защитника, как не роман на романе, не доставало только стихов?» Федор Павлович в ожидании любовницы разрывает конверт и бросает его на пол. Приводится даже, что он говорил при этом удивительном случае. «Да разве это не поэма? И где доказательства, что он вынул деньги? Кто слышал, что он говорил? Слабоумный идиот Смердюков, преображенный в какого-то байроновского героя, мстящего обществу за свою незаконно рожденность. Разве это не поэма в байроновском вкусе? А сын, вломившийся к отцу, убивший его, но в то же время и не убивший. Это уже даже и не роман, а не поэма. Это сфинкс, задающий загадки, которые и сам уж, конечно, не разрешит. Коль убил, так убил. А как же это, коли убил, так не убил? Кто поймет это? Затем возвещают нам, что наша трибуна есть трибуна истины и здравых понятий. И вот с этой трибуны здравых понятий раздается с клятвою аксиома, что называть убийство отца отцеубийством есть только один предрассудок. Но если отцеубийство есть предрассудок, если каждый ребенок будет допрашивать своего отца: «Отец, зачем я должен любить тебя?», то что останется с нами? Что останется с основами общества? Куда денется семья? Отцеубийство — это, видите ли, только жупел московской купчихи. Самые драгоценные, самые священные заветы в назначении и в будущности русского суда представляются извращенно и легкомысленно, чтобы только добиться цели, добиться оправдания того, что нельзя оправдать. «О, подавите его милосердием!» — восклицает защитник. «А преступнику только того и надо! И завтра же все увидят, как он будет подавлен! Да и не слишком ли скромен защитник, требуя лишь оправдания подсудимого? Чего бы и не потребовать учреждения стипендии имени отца-убийцы для увековечения его подвига в потомстве и в молодом поколении?» Исправляются Евангелие и религия. Это, дескать, вся мистика. А вот у нас лишь настоящее христианство, уже проверенное анализом рассудка и здравых понятий. И вот воздвигают пред нами лжеподобие Христа. «Внюже меру мерите, возмерится и вам». восклицает защитник и в тот же миг выводит, что Христос заповедал мерить в ту же меру, в которую и вам отмеряют. И это с трибуны истины и здравых понятий. Мы заглядываем в Евангелие лишь накануне речей наших для того, чтобы блеснуть знакомством все-таки с довольно оригинальным сочинением, которое может пригодиться и послужить для некоторого эффекта по мере надобности, все по размеру надобности. А Христос именно велит не так делать, беречься так делать, потому что злобный мир так делает. Мы же должны прощать и ланиту свою подставлять, а не в ту же меру отмеривать, в которую мерят нам наши обидчики –